собирается опубликовать их за день до выборов. Так вот, или ты принесешь эти фотографии до того, как их опубликуют, или я сдам миру полиции. Ну что ж, по крайней мере, предельно ясно. Я согласен. Только одно условие. Мне нужны обе девушки. Пеппи пожал плечами. Мне все равно, если ты достанешь фотографии. Тогда договорились. Я поднялся. У тебя есть 3 дня до выборов. Я предлагал Мэддоксу 50 тысяч, но он отказался продать. Так что тебе придется выкрасть их. Это означало, что Мэддокс натравит на меня всю полицию штата. Сделаем, сказал я как можно уверенней. Может, разрешишь мне переговорить с Мирой? Пеппи отрицательно покачал головой. Спорить было бесполезно, я пошел к двери. Дворецкий проводил меня к выходу, и я через 15 минут был в кабинете Мэддокса. «Здравствуйте, мистер Мэддокс». Он с рычанием приподнялся было в кресле, но Гарриет поспешно усадила его обратно. «Значит, ты опять здесь безмозглый болван!» Рявкнул он так, что зазвенели стекла. «Ты еще называешь себя репортером, спецкором? Да ты просто мистер Мэддокс!» Перебил его Гарриет. «Вы обещали вести себя прилично. Как вы можете надеяться на помощь мистера Миллана, если обзываете его грязными словами?» «На его помощь?» Мэддокс рванул на себе воротничок. Я на секунду подумал, что сейчас его хватит удар. «Ты что же думаешь, этот тупица и вправду может помочь? Он обошелся в газете в 25 тысяч долларов. И ты посмотри, посмотри на него. Ему хоть бы что!» «Это не моя вина». Я на всякий случай попятился к двери. «Спросите Джудена. Он расскажет вам, что произошло. Вас обманули. И в этом виноват старик Шамбэй. Если ты думаешь, что я поверю в чушь, которую ты рассказал Саммерсу о летающих красотках, говорящих собаках и прочую билиберду, ты еще глупее, чем я думал». «Ладно, оставим это, мистер Мэддокс. Я хотел поговорить с вами об Андаско». «Об Андаско?» Он нахмурился. «А что ты хочешь знать об Андаско?» «Я знаю, что у вас есть на него компрометирующие данные, и Крюгер пытался их получить». «А откуда ты знаешь?» Мэддокс настороженно выпрямился в кресле. «Крюгер сказал мне. Сам Крюгер. А теперь слушайте внимательно, мистер Мэддокс. Крюгер сфабриковал уголовное дело. И теперь мисс Шамвей обвиняют в убийстве. Если он не получит эти фотографии, то выдаст ее полиции». «Значит, тебе нужны фотографии?» Вкрадчиво спросил Мэддокс и вдруг рявкнул. «Ни хрена ты не получишь! Даже если Крюгер десяток девок выдаст полиции, их поджарят на электрическом стуле. Понял?» Ну, другого ответа я и не ждал. «Мистер Мэддокс, может, вы выслушаете меня?» «Выслушаю? А какого же черта я посылал за тобой? Чтобы еще раз увидеть твою дебильную морду?» «Ладно, по крайней мере, вы будете знать, как обстоят дела».